Глава первая. Место преступления. Луч фонаря бесцеремонно ударил в глаза. «Проход закрыт», – произнес невозмутимый охранник. Сидящий за рулем «Фиата» мужчина протянул ему карточку зеленого цвета. «Влад», – представился он. «Приятно. А фамилия?» Слегка опешив такого поворота, владелец карточки даже выключил зажигание. «Антонов», – проговорил он с нетерпением. «Влад Антонов, из ЦАЯ, как и ты. Ты на меня работаешь. Пропусти мою машину, пожалуйста». Охранник вернул Ладу карту, нисколько не смутившись. «Проезжайте», – сказал он. «При въезде сворачивайте направо, там сможете остановиться. Главное, вам все объяснит». Усмехнувшись, Влад снова завел мотор. «Выше меня только Мирослав», – напомнил он. «О каком главном ты говоришь? Кто здесь руководит?» «Корнеев». Влад нахмурился, вспоминая, о каком Корнееве речь. Если это не уборщик со второго этажа, то, видимо, подразумевается нанятый полгода назад сыщик. Тот, что работал в тени под патронатом Мирослава. Только над чем же он конкретно работал, если он уже руководит столь сложным делом? «Корнеев», – повторил вслух Влад, медленно проезжая мимо высохших кустов. «Так и быть, поговорим. Объяснишь мне, почему у центра сегодня умерли 17 человек?» Особняк был действительно роскошным. Из тех, которые богатые люди строят себе как базовое жилье, где можно сбросить все маски и просто побыть собой. А со спорным дизайном, рассчитанным на людей, понимающих, уровень защиты должен был быть соответствующим. Недаром на штурм дома сегодня направили две группы бывших сталкеров при участии собственных оперативников центра. Однако вид трех карет скорой помощи и одного грузовика, не считая полдюжины особо оборудованных машин ЦАЯ, говорил о том, что без проблем не обошлось. Может, и вообще ничего гладко не прошло. Влад остановил «Фиат» прямо на газоне. Выходя, он на всякий случай нащупал пистолет в кобуре под пиджаком. У входа в дом суетились люди. Пару человек Влад знал в лицо. «Ольга», – позвал он, неторопливо закуривая, – «сигарету затушите, пожалуйста», – потребовала в ответ молодая женщина, подходя к нему. «Мы проводим газовый анализ». Пожав плечами, Влад послушался. «Что-то происходит?» – спросил он. «Где Корнеев?» «В доме», – ответила Ольга. «Изучает замок на двери». «Какой еще замок? Так вы не в курсе?» «Не надо держать меня за дурака», – процедил Влад. «Отведи меня к Корнееву». Ольга отвернулась, вытащила рацию, неторопливо что-то произнесла. От того, что к нему повернулись спиной, Влад почти испытал бешенство. С раздражением, спрятав пачку сигарет в карман пиджака, он принялся ждать. «Виктор сейчас подойдет», – сказала Ольга. «С вашего позволения». Влад кивнул. Глядя в сторону, он прикидывал, как перехватить инициативу в предстоящем разговоре. Обычно это являлось ни к чему не обязывающей профессиональной привычкой, но не сегодня. Он должен был показать, кто именно тут главный. «Решили посмотреть?» – проговорил спокойный голос. Влад окинул Корнеева начальственным взглядом. Он не мог припомнить, видел ли детектива до этого хоть раз в жизни. Виктор выглядел сильно уставшим, но тем не менее собранным. На лбу его красовался широкий кусок пластыря. Влад из принципа не стал спрашивать о том, где детектив умудрился заполучить подобный след. «Что здесь творится?» – задал он другой вопрос. «Разбираемся», – ответил Мирослав. «Как только все выясним, отчет ляжет на стол Мирослава». «С конфликтами такого уровня обычно разбирается мой отдел», – сказал Влад чуть жестче. «Юридически? На каком слове мне следует смеяться?» Влад некоторое время посмотрел на детектива, но тот даже не моргнул. Суета на заднем плане служила отталкивающим фоном, словно давая Владу понять, что он здесь лишний. В нем начинала закипать ярость. «Я твой прямой шеф», – чеканил он. «Работаю напрямую с Мирославом. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Конечно», – чуть улыбнулся детектив. «Полгода назад я помог разоблачить одного из таких шефов в Киеве и навалять ему по рогам. Его дом все еще хранит следы от моих пуль, а также, как и этот особняк, кстати. Если у вас проблемы с Мирославом, то я не в силах их устранить, могу только усугубить. Решайте сами». От такой наглости Влад едва не потерял равновесие, но кое-что в словах сыщика его насторожило. «Секунду», – проговорил он вслед уходящего было Виктору, – «что значит следы от ваших пуль? Мы сегодня участвовали в конфликте?» «Участвовал», – подтвердил Виктор. «Вы даже этого не знаете, стало быть. Высказывать претензии к тому, кто занимается уровнями допуска». Телефон в его кармане негромко замурлыкал. Вытащив трубку, Виктор приложил ее к уху. «Влад приехал?» – послышался голос Мирослава. «Да. Расскажи ему то, что знают все. Но не рассказывай о том, до чего ты докопался сам. Обсудим позже». «Хорошо», – ответил Виктор и убрал телефон обратно. «Теперь нам можно пройти в дом?» – нетерпеливо спросил Влад. «А вы этого хотите?» «Давайте. Надеюсь, у вас крепкий желудок». «Не жалуюсь». Они прошли мимо грузовика, в который грузили большие черные мешки. Влад поморщился. «Наши?» – спросил он, глядя на грузовик. «Вы о чем?» – уточнил Виктор. «О телах?» «Нет, не наши. Это охрана дома». «Много их что-то. Потому и послали две группы». «Какие две группы? Все сталкеры?» Виктор промолчал. Влад ухватился за родившуюся у него идею. «Наверное, мне стоит допросить одного из выживших». «Не нужно». «Почему? Вас же я допрашивать не могу». Детектив задумался. Влад посмеялся в глубине души. Сколько бы Мирослав не пытался засекретить суть операции, лазейку всегда можно отыскать. «Давайте так», – сказал Виктор, становившись на ступеньках. «Мы с вами работаем на общую организацию. С тем же успехом можно сказать, что все мы живем на одной планете. То есть это не значит, что все люди – братья. Соответственно, мы с вами в данном деле даже не коллеги. Тем более, что я простой сотрудник, без конкретных задач, а вы руководите юридическим отделом. Но вас сюда никто не звал. Вы приходите из чистого любопытства или иных корпоративных заморочек, мне неинтересных, и мешаете всем работать. Здесь вам не зал суда. Это место преступления с двумя десятками убитых. И моя задача – выяснить, что произошло, не допуская при этом утечки информации. Если вы продолжите мешать мне в том же духе, я просто распоряжусь запереть вас в том грузовике. Или же вы, как человек без иронии большого ума, просто пойдете со мной и поможете. Выбор за вами». Совершенно потеряв дар речи, Влад принялся нервно ощупать карманы пиджака. «Да, если вы вытащите пистолет, – добавил Виктор, – то я грузовиком не ограничусь. Прекращайте валять дурака, пожалуйста. Дело тут очень серьезное. Ведите себя спокойно, и я дам вам возможность допросить одного из группы». Тактично прокашлявшись, Влад молча последовал за Виктором на крыльцо. Вход в дом представлял собой подобие шлюза. Наружные двойные двери были почти роскошными, высокие дубовые ворота с красивыми медными ручками. Но то, что Влад увидел за ними, выглядело очень странно. Они с Виктором оказались в ярко освещенном пространстве, размером с небольшую комнату, противоположная стена, которая имела по центру массивную дверь. Сейчас она оставалась приоткрытой. Изнутри дома слышались приглушенные голоса, перемежающиеся звуками фотовспышки. «Плохой вход», – похвалился Влад. «Даже дыр в стенах не видно. А как же заполнять отсек газом, в случае чего?» «Никак, представьте себе. И даже пулеметов в стенах нет. Но я хотел показать другое. Взгляните на замок». Влад осторожно посмотрел на дверь с наружной стороны. Его внимание привлекла панель с рядом белых и черных клавиш. Чуть выше располагался потухший экран. «Что это?» – спросил он. «Пианино?» «Почти. Музыкальный замок. Чтобы открыть, нужно набрать последовательность нот». Влад присвистнул. «Похоже, вы его открыли», – заметил он. «Да, открыли. Правда, нам это стоило дорого. Пройдемте внутрь». Виктор пропустил Влада вперед, и юрист испытал куда более сильные потрясения. «Это еще что за чертовщина?» – спросил он, глядя на белый коридор, уходящий круто вниз. «Считайте это особенностью местной архитектуры. А вход ведет вовсе не в сам дом, а к подземному этажу. Вполне логично, что нет смысла ставить титановую дверь туда, где в окнах стоят обыкновенные стекла». Влад с досадой подумал, что об этом мог бы догадаться и сам. Собственно, дом вряд ли мог кого-то настолько заинтересовать, чтобы присылать две группы специалистов. А вот то, что под домом... «Почему замок был таким странным?» – спросил он. «Это вы выяснили?» «Нет, но почему это кажется странным? Вполне себе рабочий шифр. Взломать столь же трудно, как и подобрать цифровой код. А передать другому так и вовсе невозможно, если только оба не знакомы с нотной грамотой. Можно было пронумеровать каждую клавишу и записать как последовательность цифр». «А вы начинаете понимать», – слабо улыбнулся Виктор. «Особенно подобные детали и стали причиной массовой перестрелки. Кстати, а кто был владелец дома?» «Хороший вопрос вы задаете, прямолинейный. Я бы даже сказал, почти наводящий». Понявший ответ он не услышит, Влад умолк. Нижний этаж представлял собой простой подземный гараж. С той разницей, что не имел никакого выезда для машин, Влад снова подавил возглас удивления. Кто мог спроектировать это место и зачем? «Как вы уже поняли, этот дом представляет собой два разных объекта, вложенных друг в друга», – пояснил Виктор. «Снаружи это просто жилая усадьба. Внутри – нелинейный бункер, частично проникающий на верхний уровень. В самой высокой точке имеется смотровое окошко, примыкающее к окну второго этажа. Группа МОНа проникла в дом как раз через него». «Группа МОНа?» «Да, я был в группе Лиза, ждал у двери, пока нам передадут музыкальный код. Возможно, именно поэтому я и жив». Виктор говорил бесстрастно, шагая по холодному полу. Влад старался не отставать от него. Вскоре он почувствовал запах пороха. «Здесь», – сказал Виктор, открывая металлическую дверь. «Добро пожаловать». Влад приблизительно представлял себе то, что увидит за дверью, но такого точно не ожидал. Помещение казалось длинным и узким, с высокими стеллажами вдоль стен. Здесь было холодно, как в морге. Словно в подтверждение его мыслей, на полу были уложены тела. 17 мертвых, произнес Влад. 16, поправил Виктор. Один выжил. Где он? Под присмотром врачей. Он ранен? Да, но несколько необычным образом. Что это значит, не понял Влад. Виктор показал на стеллажи с открытыми ящиками, в которых виднелись пустующие углубления. Знакомые футляры? Спросил он. Знакомые. Контейнеры для артефактов. Именно. Здесь был склад некоторых вещей. Самое близкое сравнение для них – бомба оглушительного действия. Какое-то оружие? Это нам тоже предстоит выяснить. Но эти штуки сработали как оружие, несомненно. Тогда где они все? Влад поискал взглядом хотя бы один артефакт. Вы их вывезли? Нет. Они сдетонировали. Все до единого. И группа МОНа попала под раздачу? Похоже на то. Влад наклонился над одним из тел. Погодите, у этого парня пулевое отверстие в голове, заметил он. Неужто артефакт так работает? «Я даже не удивлен вашему вопросу», – ответил Виктор. «За полгода в центре мне удалось и не такого начитаться». «Но нет, артефакты зоны пока что стрелять не научились. Этого человека убили снеговика, как и всех остальных». «Какого снеговика?» «Оружие, стреляющее неким подобием ледяных пуль. Не понимаете слишком буквально, это самое близкое сравнение. Снеговик работает на аномальных технологиях. В МОНе такие штуки были у всех. Они друг друга перестреляли?» К сожалению, неизвестно. Боезапас снеговиков не поддается баллистическим экспертизам. Невозможно понять, кто в кого стрелял. Надеюсь, выживший что-то прояснит, как только нам удастся до него достучаться. А в чем проблема? Виктор помолчал немного. Пойдемте, я вам его покажу, сказал он. Сами поймете, что проблема есть. И большая. Выйдя из дома, Виктор направился к карете скорой помощи. В действительности это был транспорт ЦАЯ, имевший полностью другую начинку, хотя и по-прежнему медицинского характера. У задних дверей стоял охранник с автоматом. «От кого пациента охраняют?» – поинтересовался Влад. «Здесь чужих вроде быть не должно». «Охраняют как раз нас от пациента», – ответил Виктор, делая бойцу знак отойти в сторону. «Сейчас вы сами все увидите». На всякий случай Влад проверил пистолет в пятый раз за вечер. Напустив безразличие, он открыл дверь. «Что это значит?» – спросил он. «Слышали про Борланда?» – усмехнулся детектив. «Он сейчас перед вами». Влад не отводил взгляда от крепко сложенного мужчины, сидящего перед ним. Борланд казался совершенно нормальным. Он размеренно дышал и смотрел по сторонам, словно любуясь оборудованием фургона. На правом запястье блестел браслет наручников, другой конец которого охватывал ручку откидной койки. «Как жизнь, браток?» – спросил Влад. «Старайтесь», – проговорил Виктор, – «он вас не слышит». «Но видит?» «Нет». «Он не здесь. Забудьте о том, чтобы его разговорить. После действия артефакта жертва отказывается замкнутой сама на себя. Она полностью перестает воспринимать окружающий мир. Перестают работать зрение, слух, вкус, тактильные ощущения, центр равновесия. Словом, все каналы связи с человеком обрубаются. Что-то я не помню у нас такой разработки». «В какой-то степени ее и не было», – уклончиво сказал детектив. «В центре пытались создать нечто подобное. Идея, кстати, достаточно простая. Отличное гуманное оружие. Если, конечно, найти противодействие для возврата жертв в нормальное состояние. Но мы этого сделать не смогли». «Значит, артефакт попал в дом прямиком из зоны? В таких количествах? Вы же видели склад? Их там были сотни». Виктор в последний раз посмотрел на Борланда и закрыл дверь. «Борланд мог бы рассказать, что произошло», – вымолвил он. «Однако он уже не с нами, и как его вернуть, никто не знает». К ним подошла Ольга. «Мы закончили», – сообщила она. «Хорошо», – кивнул Виктор, – «сворачивайтесь. Итоги всех анализов мне на стол сразу по получении». «Какое облегчение!» – Влад нетерпеливо вытащил сигареты. «Теперь можешь спокойно покурить. Хотите?» Благодарю. Выдохнув дым, Влад слегка расслабился. «Вы спрашивали, слышал ли я про Борланда?» – произнес он. «Да, слышал. Два анекдота, пословицу и одну похабную песню. Еще читал рапорт о мордобое с его участием, случившемся в столовой. Ну, всякое случается. Парни поделили последний стакан вишневого компота. И такие люди у нас работают? Интересно, кем?» Виктор пожал плечами. «Когда как?» – ответил он. «За полгода я с Борландом пересекался всего несколько раз. Вы пришли сюда вместе?» «Не вместе, просто в одно и то же время. И были знакомы до этого?» «Да». Виктор не отводил взгляда. «В чем знакомство тоже стоял случайно. Не могу сказать, чтобы моя жизнь от этого сильно обогатилась». «Понятно. А может быть, что Борланд сам всех перестрелял?» Виктор не дал сбить себя с толку. «Исключено», – ответил он. «Хотя бы потому, что среди погибших был один из его друзей». «Это что-то меняет?» «Для бывших сталкеров меняет. Не мог Борланд застрелить старого товарища. А у старого товарища есть имя? Только оперативный псевдоним. Но вы же все равно никого из них не знаете. Неважно. Позже почитаю досье». Виктор выбросил только что раскуренную сигарету. «Как угодно», не стал он возражать. «Поищите по запросу фармер. Если вы убедите меня, что Борланд мог его убить, то я сам стану таскать вам вишневый компот до скончания века». «Ясно». Влад вытащил телефон. «Мне нужно позвонить, прошу прощения». Виктор отошел в сторону, наблюдая, как тела бойцов центра грузят машину. После разговора с Владом он снова ощутил, как события кошмарного вечера наваливаются на него. «Виктор», — услышал он тихий шепот рядом. «Да», — помнился детектив. «Что случилось?» Ольга показала им продолговатый предмет, завернутый в черный целлофан. «С этим что делать?» — спросила она. Виктор поспешно накрыл предмет ладонями. «Спрячь Сустейн куда-нибудь и отнеси к себе домой», — сказал он. «Я заберу позже. В отчете ничего о нем не пиши. Владу особенно. Сама сними отпечатки, хотя вряд ли они будут. Сделай все, что сможешь. Но найди для меня любые мелочи, какие сумеешь. Сделаешь?» «Да». «Спасибо. Теперь иди». Ольга сунула предмет в чехол для фотокамеры. Виктор порадовался ее благоразумию. «Хочешь что-то спрятать, выставь у всех на виду». Влад как раз подходил к нему с слегка шутливым выражением лица. «Вас к телефону», — сказал он. «Мирослав». Приняв аппарат, детектив поднес его к уху. «Корнеев на проводе». «Виктор», — проговорил усталый голос шефа, — «расклад теперь другой. Расскажи Владу все, что знаешь. Без утайки, но и без прикрас». «Вы уверены?» Пауза длилась долго. «Ты сомневаешься в моих словах?» — спросил Мирослав. «Да, сомневаюсь. Мне не впервые искать врагов в ваших стенах, так что мое мнение в данном случае является сугубо профессиональным. К расследованию Влад никакого отношения иметь не может и не должен. Все, что ему следует знать как юристу, я ему расскажу, но не более. Либо отстраняйте меня от дела». «И у кого ты научился торговаться? Надеюсь, что не от меня. Будь по-твоему, расскажи Владу то, что считаешь нужным. Но про оракул он должен знать». У Влада участилось сердцебиение. «Вопрос щекотливый», – произнес он. «Может быть, тогда вы сами?» «Витя, ты хотел карьерного роста. Вот твой шанс. Будь добр, поделись с нашим юристом сведениями, о которых завтра, возможно, узнает вся Россия. Пусть он сам решит, как нам избежать подобной утечки. Будет сделано. По приезду жду у себя. Приступай». Вернув Владу телефон, детектив попытался собраться с мыслями. «Что-то случилось?» – поинтересовался юрист с легким притворством. «Давайте куда-нибудь отойдем», – предложил Виктор. «Вашей машине безопасно говорить?» «Абсолютно», – заверил Влад с энтузиазмом. «Милости просим». «Фиат Влада выглядел как самый простой автомобиль, что, учитывая производимое юристом впечатление, было странным. Хотя, с другой стороны, практически идеальная машина для слежки. И все же Виктор не мог отделаться от мысли, что Владу эта машина как бы не к лицу. Не стыковалась простота Фиата с психологическим портретом юриста, амбициозного, немного гламуренного, пусть даже всегда практичного. Такому было бы по душе раскатывать на Бентли или хотя бы на Мерседесе. Тем более, что и то, и другое Влад при желании мог бы себе позволить. Виктор, в свою очередь, так и не научился считать деньги, чтобы заработать себе на автомобиль. Правда, сейчас это большой проблемой не было, тем более, что ему дали служебный Форд, но... Детектив отогнал все посторонние мысли. Он заметил, что, подходя к машине, Влад нажал кнопку на брелоке. Стало быть, по приезде он ставил ее на сигнализацию. Было немыслимо, чтобы здесь, в окружении собственных сотрудников и в какой-то степени подчиненных, имелся риск проникновения в его машину. Манией преследования Влад тоже не страдал. Напротив, его всегда выделяла некоторая беспечность. И все же свой фиат он считал нужным запирать. Что это было? Рефлекс? Виктор сомневался. Значит, Влад попросту никому не доверяет. Сунув руку в карман куртки, он нащупал автомобильный маячок, который таскал с собой с тех пор, как получил доступ к отделу гаджетов ЦАЯ. Может, стоит поставить маячок за правым задним колесом фиата? Так, на всякий случай. Мысль пришла без приглашения, сама по себе, вместе с уведомлением о том, что параноидальные страхи детектива цветут и пахнут. Пожалуй, среди всех вещей, что они с Владом имели при себе, только одна вещь была и у того, и у другого – пистолет. Плохо, когда с собеседником тебя ничего не связывает, кроме любви к оружию. Но, по крайней мере, Виктор точно знал, что такое пистолет и когда его стоит вытаскивать. К удивлению детектива, Влад не сел за руль, сел не за руль, а на заднее сиденье. Виктору пришлось сделать то же самое, сев с другой стороны. Это ее нервировало. После перенесенного стресса любой разговор по душам мог выбить его из колеи. Он предпочел вести диалог с пассажирского сиденья, где есть чувство личного пространства. Заднее сиденье фиата не оставляло ему никаких шансов на поддержание собственного энергетического кокона. Внутри фиата чувствовался сильный сигаретный запах. У Виктора закралось подозрение, не было ли это для того, чтобы скрыть другой запах, не столь относительно миролюбивый. Он тут же приказал себе очистить голову от всякого ненужного барахла. Раз в расследовании у него наметился перерыв, то пусть он будет продуктивным. Откинув голову на спинку сиденья, Виктор прикрыл глаза. Плевать, как он выглядел со стороны. Влад испытующе смотрел на сыщика. Пусть думает что угодно. Вряд ли юрист хоть раз в жизни бывал в перестрелке. «Тяжелый день?» – с участием спросил Влад. «Не сложнее завтрашнего». «Это да», – кивнул юрист. «Отчет у шефа тот еще геморрой. Поверьте мне, я знаю». «Хочешь показаться другом?» – подумал Виктор с неуместной завистью. Сам он никогда не обладал даром доверительного лицемерия. Хотя он был фанатом искренности, но моментов, когда искренность не приносила ему проблем, он вспомнить не мог. «Итак, оракул», – мягко напомнил Влад. «Расскажите мне о нем, пожалуйста. Все, что знаете». Я понимаю, что вас в любом случае будут частично дезинформировать. Но если мы вместе постараемся разобраться в том, что случилось... Слушайте, я вроде не платил за сеанс психолога. С раздражением грызнулся Виктор. Дайте мне сконцентрироваться, пожалуйста. Это ваше право, согласился Влад. Может, вам тогда лучше передать расследование кому-нибудь другому? Виктор помассировал лоб. Короче, сказал он, я и сам знаю немного. Оракул – это боевое подразделение ЦАЯ. Хотя это очевидно. Расшифровывается как отдел по расследованию аномальных конфликтов убийств легенд. Убийств? Они бывают аномальными? По-моему, это самая естественная вещь в природе человека. Естественно лишь смерть, сказал Виктор, и рождение. И хотя рождение пока происходит только одним способом, смерть может прийти разными путями, в том числе аномальными. Бывали случаи. И долго этот ваш оракул существует? Его создали приблизительно 4 месяца назад. 4 месяца, не поверил Влад. Как в ЦАЭ так долго могло существовать элитное подразделение, о котором я ничего не... Да, оно вовсе не элитное, прервал ее Виктор. Нет никакой элитарности в том, чтобы собрать уставших от жизни нервных людей, нелогичных, эмоционально нездоровых, и дать им подобие сталкерской жизни здесь. Почитайте отчеты, наблюдения врачей о феномене сталкерства, ее влиянии на психику. Все материалы лежат в свободном доступе, во внутренней сетке нашего сервера. Почитаю, кивнул Влад. «Оракул был личной инициативой Каменского», – продолжал Виктор. «Идея была в том, чтобы сгруппировать воедино всех агентов и теневых исполнителей разного рода поручений, связанных с проблемами, вызванными использованием артефактов за пределами зоны. Внутри самой зоны проблемы собственные, но здесь, в нашем мире, многие вещи порой выходят из-под контроля. Практически во всех случаях подразумевается нецелевое использование мощи артефактов и их конечными потребителями». Какое нецелевое использование вообще тут может быть? Годить, сам скажу. У нас в плане этого имеется четкий регламент. Если артефакты выходят за пределы зоны, то они поставляются к нам. Если же они выходят за наши пределы, то остальные уже не наша проблема. На выход у нас идут неопасные штуки. Частное лицо может приобрести себе подобие заменить электрической батарейки, которая проработает несколько минут и превратится в кусок смолы. Или подавитель радиационного фона. Государство наше, разумеется, может добыть одноразовый агрегат для регенерации, но не более. Виктор с трудом подавил нервный смех. «Агрегат», — повторил он, смакуя, словно смакуя нелепость этого слова в данном контексте. «Вы вообще знаете, в чем суть артефактов?» «Да, конечно», — ответил Влад с некоторым сомнением. «В зоне есть некоторые отклонения от привычных нам законов мира, которые порождают определенные материальные...» «Я тоже помню официальное определение артефакта. Да чего же я не люблю это слово? Оно мне ассоциируется с чем-то более величественным, что ли, историческим, значимым. Тут я могу с вами согласиться. 98% всех артефактов – самый настоящий мусор. Было время, когда в ЦАИ исследовали все странные штуковины, которые им попадались, то и дело отсекая их от откровенных фальшивок. Тогда в центре изучали все, что можно. Каждый паршивый кусок камня, который, скажем, притягивался к стеклу, тут же порождал материал для кучи диссертаций. Вы не хуже меня знаете, сколько бюджета там распилили». «Это да», – усмехнулся Влад. «А сколько средств налогоплательщиков было отмыто на данной чепухе? Практически весь этот хлам в итоге пошел на продажу. Смешно, но почти все конечные потребители продукции зоны – это обычные любители безделушек, калейдоскопов и всякой прикольной бижутерии. Оно и понятно почему. Артефакты преимущественно добывались теми сталкерами, которые все более или менее полезные пускают на собственные нужды. Иногда на то, чтобы вернуться домой, но чаще, чтобы остаться. В зоне уже внедрили полугосударственные силовые группировки, которые бы перекупали ценные штуковины у сталкеров и поставляли их там. Но и этот ход почти не работает. Группировки? Вы имеете в виду кланы, что ли? Ага, кланы. Видите, там даже самые названия стали появляться. Свой жаргон, специфические манеры поведения, даже некоторый кодекс уважения. Дальше больше. Свои рынки, своя экономика. Наружу идет осетрина второй свежести. Понятно. Мы весь этот хлам разгребаем, пытаемся систематизировать. Что-то оседает на складах, что-то утилизируется. Как именно утилизируется, не спрашивайте меня. Мне становится плохо при самой мысли об этом. Остальное идет на продажу. И этим остальным как раз и все и финансируется. Хотя и не слишком умело. В последнее время экономическая ценность зоны сильно упала. А там у них вроде переворот был, проговорил Влад. Виктор мысленно похвалил юриста. Как филигранно и невзначай он бросил невинную фразу, после которой, по логике вещей, детектив принялся бы рассказывать об операции, известной как «Горизонт событий». Операции загадочной, непонятной даже сейчас. «Понимаете, в чем смысл?» – произнес Виктор. «Идея зоны морально устарела. Она, скажем прямо, уже не так популярна в государственных кругах. Хотя она все еще может приносить жемчужины. Мало кто хочет ради них ковыряться в медиях. Наши потребители от нее уже устали. Приходится как-то выживать. Но, как я уже сказал, почти все, что оттуда поступает, не имеет практического применения. И как с этим связано появление группы силовиков? Этот ваш оракул. Вот тут и начинается самое интересное. Из оставшихся 2% артефактов, которые идут на продажу, некоторые оказываются фактическим оружием. Обретают свойства, которые в ЦАЭ не сумели вовремя выявить. Но кто-то из нашей клиентуры может оказаться более удачливым. Вы хотите сказать, что сталкеры могут приволочь кусок камня, да еще таким образом, что ни они, ни мы не поймем, что это такое, а на самом деле он окажется оружием? А почему бы и нет? Никто не знает, как именно покупатель будет его использовать. Без лишних деталей расскажу, что зимой у нас произошел неприятный случай. ЦАЭ перепродал одному из покупателей колбу с жидким наполнителем, внутри которой плескалось что-то, напоминающее кусок старой древесины. Мы изучали его вдоль и поперек, но так и не смогли понять, что с ним делать. Измерили массу, плотность, проверили на все возможные излучения. Вроде безопасная штуковина. Но дома у покупателя произошло непонятное. Он повесил покупку на стену в своей сауне, как простую декорацию, между чучел убитых им животных. А затем, когда он позвал туда гостей, что-то случилось. Не знаю, как ему удалось поменять свойства артефакта, но спустя час все обитатели сауны были мертвы, без следов насилия. Синдром внезапной смерти. Так, собственно, и написали в свидетельствах. А хозяин? Выжил, конечно. Вроде как за квасом в погреб выходил. И сидел там час, иронически заметил Влад. А надо же, какой везучий человек. Да, такому только в лотерею играть. И все же, как вы догадались, что дело в артефакте? Тут и думать не пришлось. Артефакт тоже без изменений не остался. Стена, на которой он висел, изменила цвет точно под оттенок жидкости в артефакте. Знаете, такой аристократический цвет дорогого коньяка. Прекратите, а то я в жизни больше коньяку не притронусь. Я просто привожу факты. Артефакт и сам был весьма похож на диковинную бутылку. Не в последнюю очередь благодаря тому самому стрючку, болтающемуся внутри. Прямо настойка перцовки. Так может, они его выпили? Очень смешно. Гости умерли от аномального воздействия, это точно. Изменение стенки больше ничем не объяснить. Любопытно было другое. Почему на тестах у нас ничего этого не происходило? Как артефакт внезапно стал сильно смертельно опасным? Особенно, кстати, было то, что смерть всех гостей сауны оказалась на руку владельцу. Он собрал вместе всех врагов, не то чтобы врагов, а скорее не совсем угодных людей. В тот день он позвал всех деловых партнеров, парочку представителей конкурирующей фирмы и налогового инспектора, плюс пару человек, которым был должен. Причем до этого он никогда их в гости не приглашал. Я прямо начинаю завидовать его удаче. «Еще бы», – вдохнул Виктор. «По достижении определенного уровня удача приравнивается к точному расчету. Как юрист скажу, что синдром внезапной смерти тут бы не прокатил. Не знаю, что за фирма там была, но после такого она бы точно закрылась». Так она и закрылась. Хозяин укатил на Багамы, и там его след потерялся. Влад рассмеялся. «Не знаю, что сказал прокурор, но для Цая вина покупателя была очевидна», – продолжил Виктор. Нас не интересовали его дела. Нам только нужно было знать, каким образом ему удалось активировать новые свойства артефакта. Черт побери, такую мощную штуку точно бы никому не продали, если бы знали, как ей пользоваться. Как бы то ни было, наши люди быстро выехали на место. Два бойца и пара сталкеров. Аккуратно добыли артефакт, вернули назад, сауну сожгли, и все закончилось. Тогда-то Каменский решил, что ему необходим специализированный отдел, который бы занимался подобными вопросами. Никогда не знаешь, как поведет себя та или иная разработка, покидающая наши стены. Но официально он решил никакой новый отдел не регистрировать. В основе группы, которой следовало бы заниматься всей этой чертовщиной, не было конкретного костяка, не говоря уж о субординации. Мирослав просто собрал людей из сбора по сосенке, прежде всего выделил несколько человек со службы безопасности, заплатив по двойному тарифу, затем выписал из зоны несколько сталкеров, преимущественно тех, которые попали под арест по тем или иным причинам. Кстати, желающих было хоть отбавляй. Вы не поверите, как много сталкеров в зоне мечтают оттуда свалить, но вместе с тем иметь к ней какое-то отношение. Синдром войны в заливе? Да, что-то вроде того. Наконец, третья категория, которую искал Каменский для комплектации «Оракула», это люди, которые вообще ни к зоне, ни к Цае отношения не имели ни в каком контексте, однако показались ему подходящими кандидатами на такую работу. Вы имеете в виду себя? Совершенно верно. Я и о зоне впервые услышал в прошлом году. Но эта работа не хуже и не лучше любой другой. Виктор почувствовал, что ему гораздо легче говорить, чем раньше. Словно между ним и юристом становилось некое профессиональное доверие, пусть даже весьма шаткое. «Новый отдел с сегодняшнего дня возглавил военный по фамилии Крот», – сказал он. «Но никакой военной структуры не наблюдалось. Крота и в лицо знали не все. У них не было четкого свода правил или чего-то там. Даже если бы Цая работал полностью открыто и был для населения очередной коммунальные конторы, вроде газового хозяйства, то даже тогда «Оракул» никогда бы официально не существовал. Не потому, что он был засекречен. Просто тут прятать было нечего. Работа «Оракула» основывалась на тех же принципах, на которых девочкам из деканата порой поручают прочитать пару лекций. Ни в каких бумагах такие вещи не указывают, но все же они порой происходят. Ситуации, когда на большой земле случаются неприятности аномального характера, слишком редки, чтобы создавать и финансировать целую военизированную структуру. Тем более, что, как показала практика, в таких случаях огонь и меч решают любые проблемы. Еще команда адвокатов, добавил Влад. Теперь я все понял. Сегодня меча оказалось недостаточно, чтобы все решить. К сожалению, да, мрач сказал детектив. Нас разделили на две группы. Я был в группе Лиза. Нам нужно было проникнуть в дом через парадный вход, чтобы найти и обезвредить артефакты. Борланд был в группе Мона. Им следовало залезть в особняк через крышу, найти шифр к музыкальному замку и передать его нам. Их всех перестреляли, а артефактов вы не нашли. Вы сами все видели. Проблем у нас оказалось слишком много. Боевые действия в Подмосковье, 16 трупов с нашей стороны, груз пропавших артефактов, без привлечения опасных и страшных. Сейчас эти штуки уже могут быть хоть в Кремле. Разве? Хозяин дома настолько крут? Понятия не имею. А как же в ЦАИ умудрились проморгать подобную мощь? Как частное лицо могло получить в свое распоряжение такое количество разрушительной силы? Задайте эти вопросы Каминскому, порекомендовал детектив. Может, он расскажет, как это получилось. Почему бомбы паралитического действия прошли сквозь фильтры сталкеров, барьера и центра, оказавшись у какого-то богатого старикана, фиг его знает на кого озлобленного. Мне же предстоит задача потривиальнее – исправить чужие ошибки. Дай бог, чтобы хозяин дома сам не работал на кого-нибудь пострашнее. «Сочувствую вашему объему задач», – заметил юрист. «Ваш объем вряд ли будет меньшим», – сухо ответил Виктор. «Особенно, если окажется, что Крем тут не просто так, к слову, пришелся. Как бы и вам лично не пришлось выбирать сторону. Давайте не будем заходить так далеко. Давайте. Я уже не молод, достаточно пожил на свете, чтобы знать, кто-то сверху есть всегда и над всеми. А если тот, кто на обозримом верху, не верит в того, кто выше, тогда его подточат те, что с высоты кажутся термитами». Виктор почти пожалел, что выбросил предложенную сигарету, однако ему тут же в голову пришло другое желание, которому он удивился как нелепому и неуместному. Потому что еще больше, чем курить, он хотел снова увидеть Ольгу. В данный момент больше никто не мог ему вернуть душевные силы одним своим присутствием. Не говоря ни слова, Виктор открыл дверь и выбрался из машины. Только сейчас он понял, до чего тесно там было. «Вы же сворачиваете?» – спросил Влад, тоже выбираясь на свежий воздух. «Как видите. У меня к вам просьба. Надеюсь, вы не откажете». «Какая просьба? Вы позволите мне вернуться обратно в машину скорой, вместе с Борландом? А вам-то это зачем? Вы не сможете от него ничего добиться. К тому же с ним поедет охрана». «Ну, мало ли», – произнес юрист с неуверенностью, в которой детектив не поверил. «Вы же ничего не теряете». Виктор хотел ему отказать, но не решился. «Неизвестно, где ему сейчас может понадобиться союзник». «Ну, почему бы и нет», – произнес он. «Езжайте, раз хотите». «А что будет с вашей машиной?» «Не страшно», – заверил Влад. «Попрошу кого-нибудь отогнать ее на базу». «Никаких проблем, я сам ее отгоню». Влад в растерянности захлопал глазами. Такого мяча в свои ворота он явно не ожидал. «Почему бы и нет», – проговорил он и бросил Виктору ключи, которые тот поймал на лету. «Коробкой автоматом умеете пользоваться?» Виктор ощутил волну ярости, которую тут же подавил. Он успел позабыть, что Влад, согласно своей репутации, никогда ничего не уступал без компромисса. «Умею», – буркнул он. «Увидимся в центре». Влад забрался в машину скорой помощи с заметным азартом. Глядя на это, Виктор усомнился в своем решении позволить ему там ехать, но отступать было поздно. С другой стороны, от возможных проблем мог подстраховать санитар, знакомый Виктора, который понимал детектива без лишних слов. «Все нормально», – сказал Виктор санитару. «Этот человек поедет здесь. Храняй Борланда. Это самое главное». После этих слов сыщик не мог отказать себе в удовольствии насладиться гримасой гнева на лице юриста. Что бы ни случилось, санитар будет охранять сталкера от любых неожиданностей. Если что не так, даже применит грубую силу. Тем более, что телосложением он был покрепче, чем неожиданный пассажир. Закрыв снаружи двери, Виктор велел водителю ехать, после чего в задумчивости посмотрел на фиат Влада. Ему не хотелось туда возвращаться даже за руль. Он испытывал обостренное чувство одиночества. Дом почти опустел, здесь осталась лишь пара охранников, да и эти скоро уйдут, когда опечатают все двери. После этого объектом займется обычная полиция, которая, разумеется, никак на ЦАЯ не выйдет. Особняк стал пугать Виктора. С отвращением, отвернувшись от зловещих чертаний дома, детектив сел за руль фиата и поехал вслед за остальными. Влад смотрел на Борланда с ненавистью. «Что вы применили?» – спросил он. «В смысле?» – просил санитар, напряженно следя за юристом. «Ну, что вы сделали, чтобы его разбудить? Кололи ему что-то?» «Зачем колоть? Мы же не больница. Привезем в лазарет, там разберемся». «А что у тебя здесь есть?» «Да, много чего есть. Разные виды обезболивающего, анестетики и прочее. А есть адреналин?» «Да, конечно». «Вкали ему», – велел Влад. «Это еще зачем? Вдруг поможет». «Это не может помочь. Мы хотя бы удостоверимся, что он не симулирует», – настаивал Влад. «Он не симулирует, 100%. И проверять это, и втыкать в пациента булавки я вам не позволю». «Ты хочешь потерять место?» – пригрозил Влад. Парень промолчал. «Я ж тебя знаю», – ухмыльнулся Влад. «У тебя и лицензии-то нет. Отобрали за врачебную халатность. Или ты будешь так глуп, чтобы мне мешать? Сюда ты пришел с поджатым хвостом. Могу сделать так, что тебя отсюда пнут прямо под него. Хочешь?» «Я не дам дотронуться до пациента», – сказал санитар, нисколько не смутившись. «Ладно», – сказал Влад, отвернувшись, и тут же выдернул пистолет, нацелив его санитару в голову. «Я не шучу. Ты мешаешь в расследовании очень важного дела. Пациент будет жить, и может быть долго. Так что лучше подчинись. Кали ему что-нибудь, что подстегивает нервную систему. Хуже ему не станет, зато может быть лучше. Ты ничего не теряешь, выполняй». «Как прикажете», – сказал санитар. Он не казался испуганным, но и на пистолет старался не смотреть, что доставило Владу некоторое удовольствие. Порывшись в медикаментах, врач приготовил шприц, напомнил его из пузырька без этикетки, постучал по игле пальцем, выпустив из нее несколько капель. «Закатайте ему рукав», – сказал он, – «держите руку». Поколебавшись, Влад положил пистолет рядом с собой, взял руку Борланда и прижал ее к койке. В следующий момент санитар вонзил иглу шприца юриста в предплечье и тут же схватил его за горло. Влада охватил приступ бешенства. Завязалась драка. Хотя врач был крупнее и спортивнее, чем Влад, у юриста было небольшое преимущество. В отличие от санитара, он не старался ограничить себя в действиях, чтобы случайно не навредить пациенту, который их разделял. Нащупав первое, что попалось под руку, Влад с силой ударил этим предметом санитара в голову, и тот упал. Это оказался чемоданчик с дефибриллятором. Вздыхаясь, Влад подобрал пистолет, нацелился в санитара. «Ты что мне вколол, урод?» – спросил он. Его сердце колотилось так, словно было готово разорваться. «Адреналин?» «Да», – ответил санитар, не делая попыток встать. Борн продолжал лежать без движения. От этого Влад взбесился еще больше. Подавив желание стрелять во все стороны, Влад нацелился Борланду в лицо. «Это ты их всех убил?» – прошипел он. «Отвечай, мразь, а то завалю». «Он не слышит», – сказал санитар. «Молчать!» – заорал Влад. Ему не хватало воздуха. И он дернул себя за воротник дорогой рубашки, оторвав две пуговицы. Потное лицо неприятно холодил кондиционер. «Я докопаюсь до тебя, урод!» – хрипел Влад. «Я узнаю, что там случилось. Я...» Двери неожиданно распахнулись. Влад даже не почувствовал, когда машина успела остановиться. До того он был перевозбужден. Он машинально направил пистолет в сторону дверей. Стоявший снаружи, Виктор пулей влетел внутрь, врезавшись в юриста. Тот пытался сопротивляться, но детектив отнял у него пистолет, кинул оружие санитару и от души саданул Влада локтем в зубы. Тот упал, сплевывая кровь. Виктор схватил валяющийся на полу опустевший шприц и нацелился Владу в глаз. «Ну что, олень, хочешь проверить мое психическое здоровье?» – спросил он. «Нет желания?» Влад молчал. Ночной холодный воздух показался ему ледяным. Один из зубов шатался, и юрист ограничился ненавидящим взглядом. Детектив вывел его наружу и бросил на асфальт. Юрист осветили фары двух машин центра. «Ольга», – позвал Виктор, – «сопроводи Борланда до базы, пожалуйста. Влад поедет со мной. Еще найди мне охрану для него». «Ты повезешь меня в моей же машине, как пленника?» – спросил Влад. «На заднем сиденье, под конвоем?» «Да», – ответил детектив. «Именно так. Все, что скажешь, может быть использовано против тебя. Все, что подумаешь, будет использовано 100%. Сядь в машину». «Ты пожалеешь», – пригрозил Влад, позволив двум бойцам из группы Лиза поднять себя и посадить в машину. «Я тебе гарантирую». «Твои гарантии ни хрена не стоят», – сказал Виктор, садясь за руль Фиата, ставшего ему вдвойне ненавистным. «Побереги силы для завтрашних объяснений». Влад продолжал что-то говорить, но Виктор уже его не слушал. Ему предстояло минимум час ехать до центра по ночной Москве и надеяться, что он окажется дома до утра. Домой Виктор попал лишь в 17:05. Светать еще не начинало, и ему казалось, что эта чертова ночь никогда не закончится. По привычке, закрывшись на все замки, он с отвращением оглядел свое логово. Квартира, выделенная ему центром, была, возможно, очень даже неплоха, но все же лишена и сотой части того уюта, который Виктор имел в своем жилище в Киеве. Бытовая техника, мебель, окна – все было достаточно новым, но вместе с тем оставалось для детектива столь же чуждым, как и в первый день покупки. Ему так и не удалось обжить это место. Иногда он сомневался, что вообще способен что-либо обжить. Виктор не знал, осталась ли в нем какая-то индивидуальность после переезда в Москву, или же этот город раздавил его так же, как и всех остальных искателей приключений. Вернувшись из душа, Виктор вытащил из холодильника бутылку вина и сел за компьютер. Он уже не пил так, как в прежние времена. После крайнего киевского инцидента он неожиданно полюбил трезвость, но раз в неделю не отказывал себе в возможности расслабиться. Выпив залпом полстакана, Виктор положил пальцы на клавиатуру. Ему нужно было писать отчет для Каминского. а сделать это и поспать хотя бы час. Однако Виктор не мог на это решиться. Неожиданно для себя он стал писать совершенно другой текст. Пальцы сначала выстукивали символы неуверенно, но затем он поймал мысль и немного воспрянул духом. «Марк, приветствую», – пробормотал он, дублируя голосом письмо. «Извини, что отвлекаю, но мне очень нужен совет по одному делу, который касается Борланда и меня. Мы попали в очень неприятную ситуацию. Стараюсь изложить суть. Забегая вперед, могу сказать, что во всей этой истории ключевым звеном является фальшивая нота в музыкальном рисунке. Надеюсь, ты поможешь мне разобраться, что к чему. Все началось вчера, когда Борланд сказал, что... Алена, извини, но это правда. Фармер погиб. Не спрашивай меня, во имя кого или чего прошу тебя. Иначе твой вопрос подразумевал бы предположение, что люди умирают во имя некой цели. Это не так. Люди умирают просто потому, что они смертны. Да, я так и не успел съездить с фармером, по куску торта на мой юбилей. Однако меня расстраивает другое. Не нашлось никого, кто бы мне его подарил. Если бы мне подарили торт, то я на радостях отдал бы его обратно в качестве благодарности за то, что меня помнят. И смотрел бы со слезами счастья, как человек, помнящий мои праздники, кушает торт. Это такое счастье – видеть, как лакомится кто-то, кому ты не безразличен. А может, потому мне так импонировал апельсин? Однако есть простое объяснение, почему никто не знает, когда мой день рождения. Ведь те, кто становится мне достаточно близок, чтобы отпраздновать этот день со мной, редко сами доживают до следующего такого праздника через год. Наверное, потому я и сказал на работе, что этот день сегодня.